Вопрос 361. Известно выражение «наглость – второе счастье». Насколько его можно применить в отношениях с девушками? Секретарша обращается к директору. «Если вы не повысите мне зарплату, с завтрашнего дня я начну писать мемуары про наши отношения». Из непридуманных рассказов. Не стоит смешивать понятия «наглость» и «раскованность». Раскованность в сексе необходима. Наглость, как в сексе, так и в жизни, неприятное качество. Демонстрировать его в отношениях с девушками не стоит. Мужчина падает в глазах женщины, если главное его оружие – наглость, а не душа, не тело, не ум, не обаяние. Я могу еще долго перечислять качества, которыми должен обладать настоящий мужчина.